Книга Малахии. Уважаемые радиослушатели, сегодня мы продолжаем изучение книги Малахии, который был последним пророком Ветхого Завета и возвещал откровение Божие всему народу израильскому. В это время народ и руководители его были в плохом духовном состоянии. Прошло около 100 лет с тех пор, как первая группа возвращенцев вернулась из плена Вавилонского. Духовная апатия овладела ими после духовного пробуждения в дни Неемии. Небрежность при жертвоприношении, поверхностная религиозность, отсутствие духовного голода в сердцах были очевидными в жизни Израиля, и пророк Малахия призывал народ обличительными речами пробудиться и вернуться послушанию Господу во всем. Мы уже упомянули раньше вкратце о грозных словах Малахии к священникам, когда он произносил обличительные речи. Первая глава 6 стиха по вторую главу 9 стих. В предыдущей беседе мы упоминали о том, что при служении священники бесславили Господа. Первая глава 6 стих. А в первой главе 7 стихе говорится, что они нарушали святость, приносили в жертву нечистый хлеб, а также животных, имевших порок. Они также проявляли жадность и стремление к материальной наживе. Первая глава, 10 стих. «Нет моего благоволения к вам», — говорит Господь Саваоф. Конечно, закон Моисея разрешал священникам пользоваться определенной частью приносимых жертв для поддерживания своей семьи, но когда они проявляли жадность и ненасытимость, чтобы обогащаться от служения при храме, то Господь скорбел, видя все это в их плохом поведении. Народ смотрел на священников с презрением и не получал правильного наставления и побуждение с радостью служить Господу. Какая печальная картина! Народ склонялся неправильно мыслить о живом Боге при таком отрицательном поведении священников, которому они служили без уважения и страха. Но не только во время пророчества служения Малахии Бог обличал в неверности духовенство Израиля. Но такие явления в течение столетий можно было наблюдать в истории христианства. Желание наживы было характерным поведением духовенства. Так апостол Иуда в своем маленьком послании вспоминает Валаама и говорит: «Горе им, потому что идут путем Каиновым, предаются обольщению мзды, как Валаам, и в упорстве погибают, как Корей». Первая глава, 11 стих. Апостол Павел весьма серьезно затрагивает этот вопрос, говоря, что проповедующие Евангелие должны жить от этого служения. Но о себе он сказал, что старался не пользоваться этими дарами за служение. Первое послание к Коринфянам, 9 глава. Служение в деле проповеди Евангелия является святым, и его нельзя соединить с обогащением и роскошью. Об этом возвещал Малахия, и как это было верно в его дни, так оно остается неизменным и в наше время. Можно чувствовать, что священники тогда тяготили служением при храме. Притом говорите: «Вот сколько труда! Доход от него — пища ничтожная». «Вы пренебрегаете», — говорит Господь Саваоф, 1 глава с 12 по 13 стих. Священники совершали свое служение без радости и благоговения. Оно стало пустым для них, и пустота овладела их сердцами. Они чувствовали себя апатичными и усталыми. Какая разница между ними и с Господом Иисусом Христом, когда Он, уставший телесно от пути, сел у колодца Иакова отдохнуть и напиться воды? Там он встретил женщину-самарянку, пришедшую набрать воды. Иисус попросил ее дать ему напиться и утолить жажду. Краткая беседа с ней закончилась тем, что она побежала в город с великой радостью возвестить народу, что у колодца сидит пророк, который сказал ей все о ее жизни. Народ дивился и двинулся толпой к колодцу и просил его зайти в их город. Господь Иисус Христос имел великую радость в служении, говоря этой женщине и людям об Отце Своем любящем. Даже ученики не могли понять его, говоря, кто дал ему есть. Но истинная пища Спасителя была творить волю Отца Небесного, пославшего его в мир совершить дело его. Евангелие от Иоанна, 4 глава. Когда Иисус свидетельствовал самарянке об истине, чувство голода и жажды оставило его. Усталость дала место радости и энергии. Какая чудная картина святого служения! Да поможет нам Господь радоваться служением и не быть похожим на апатичных и духовно пустых священников, которых обличил Бог устами пророка Малахии. Священники оспаривали обвинение Малахии. Они спрашивали, в чем он явил любовь? Чем мы прогневили Бога? И прочее. Так было и во дни Господа Иисуса на земле, когда Он возвещал правду и обличал фарисеев. Они поняли, что Он говорил о них в притче о винограднике и сыне его, посланном получить ответ от плода виноградника. Они сказали, «Это наследник, мы убьем его». А в Евангелии от Марка 12 главе читаем. Они хотели взять его, но боялись народа, потому что они знали, что он в притче говорил о них. Вместо того, чтобы принести пред Богом покаяние, эти гордые и духовно пустые вожди стремились убить Иисуса. Какая трагедия! Такое греховное отношение повело их глубже в беззаконие, и вскоре они кричали «Распни его!». Так и в дни Малахии священники отвергали обвинения против них и сердились на пророка. Сердца их оставались черствыми, и покаяние было отвергнуто. Малахия произнес грозные слова. «Если вы не послушаетесь и не примете к сердцу, чтобы воздать славу имени моему, — говорит Господь Саваоф, — то я пошлю на вас проклятие и прокляну ваши богослужения. Уже проклинаю, потому что не хотите приложить к тому сердце». Малахия 2 глава, 2 стих. Это отвержение Богом священников сказывалось на них служении, потому что народ начал презирать и отвергать их также. Поэтому и к нам звучит призыв Божий, проповедникам Евангелия, имеющим Слово Его, быть искренними, честными, богобоязненными в жизни и служении. Этому учит и нас книга пророка Малахии. Он так говорит о священниках. Ибо уста священника должны хранить ведение, и закона ищут из уст его, потому что он вестник Господа Саваофа. 2 глава, 7 стих. Читая его книгу дальше, мы видим, что он со скорбью утверждал об уклонении священников от истинного пути, о соблазнах, которые творят, и нарушении завета с Богом. Воистину, это была печальная картина. Но не только руководителей порицает Господь через пророка, но и весь народ израильский. потому что люди склонились к грехам языческих народов, впадли в идолопоклонство и святыню унизили Иуда. Вероломство, вражда друг против друга, мерзость совершается в Израиле и в Иерусалиме. 11 стих. Непослушание Господу привело народ к этому греховному состоянию. Священники не учили народ Слову Божию, потому и жизнь его бесславила имя Бога Всевышнего. Холодное равнодушие к заветам Господним привело к этому всю нацию. Да сохранит нас всех от этого милость Божия. Аминь.